Он убирает руку со своего сердца, но биение его все равно слышит. Оно слева и в висках, в ногах, в затылке, везде. «Значит, я не трус?» Она качает головой «нет». «Я не герой. Я боюсь смерти». «Значит, впереди у тебя дела». «Какие дела?» Он даже надул и без того пухлые губы. Обиделся, как дитя. А она, холодная и умная, красивая и смелая, утверждает, что впереди у него дела. «Мы вольны над собою только отчасти, вовсе не свободны даже в самом свободном городе мира Афинах. Это только кажется нам, что свободны. Рок тяготеет над нами, и боги указывают дорогу. Незримые боги, незримую дорогу». Она воодушевляется. «Разве не так? Разве не боги ведут нас неведомо куда? Почему мы с тобой не на кладбище рядом с нашими детьми, если мы так вольны над собою? Я спрашиваю тебя, почему?» «Философы говорят, они болтают, они говорят, они очень разумны, пока беда не коснется их самих. Я знала одного такого. У себя, в Милете, он говорил, человек превыше горя. Он говорил, сила человека побеждает беду. Он говорил, человек обязан познать самого себя и через это познание победить страх и несчастье. А когда у него почти одновременно умерли жена и мать, он рвал на себе волосы, подобно египетским женщинам, и причитал целый месяц, пока не умер с горя. Вот тебе и философ». Наш Сократ говорит, что он говорит, Аспазия становится еще холоднее от гнева ко всем философам. Он говорит, что выпьет цикуты, если придется. Врет он. Ты не знаешь Сократа. Он хороший, он ленивый, но он нагло врет про цикуту. Философы трусливы. Может быть, говорит он и вздыхает. Трусливы не только философы, говорит он. А кто еще? Например, бывшие стратеги. Она молчит. Дела которых оборвались раньше их жизни. Не глядя на него, не глядя на звезды, она говорит. Трусливы все мужчины. Евангел сидел на грядке и полол ее. Отбрасывал на дорожку какую-то травку. Прореживал ее. Такую светленькую, зелененькую, в которой соединились все нежности мира. И Перикл спросил себя, зачем он это делает, чтобы не разрасталось или, напротив, чтобы ширилось по земле своим зелененьким стебельковым потомством. Он долго наблюдал за ним, раб трудился прилежно. Вонзал подобие ножа в землю, аккуратно выворачивал клок травы вместе с корнями и встряхивал ее. Зачем он это делал? Было раннее утро, небо такое же нежное и зеленое, как и трава на грядке. Звезды только что погасли, даже ветер не успел проснуться. А Евангел уж трудится. Правда, он мог бы поручить это несложное дело какой-нибудь рабыне или рабу. Управителю дома не обязательно собственноручно полоть грядки. Перикл слегка кашлянул, чтобы подать знак Евангелу. Но тот не расслышал или сделал вид, что не расслышал хозяйского кашля. Перикл подошел совсем близко, а Евангел продолжал рвать траву, не поднимая головы. Его не занимали ни заря, ни поблекшие звезды, ни цвет неба. Евангел работал. Хозяин позавидовал своему рабу, его самозабвенной работе. Почему он, Перикл, не может вот так же забыться у грядки? Почему в голове у него мучительные мысли и видение смерти перед глазами? Аспазия не сказала этого прямо, но, наверное, от трусости. А чего же еще? Если не можешь сам уйти из этого мира, значит, трус. Если мысль о смерти все время преследует тебя, значит, ты трус. Но так ли это на самом деле? О чем же должен думать человек, как не о смерти? Только бараны бредут на живодерню без страха и сомнения. Только они, да и то, кто знает. Перикл вздохнул всей грудью, и Евангел услышал этот вздох. Он скинул голову, он широко раскрыл глаза, не ожидал. «Что ты делаешь, Евангел?» «Вот», — раб указал на траву. «Почему в такую рань?» «Чтобы поменьше думать». «Как?» — сказал Перикл. «Ты работаешь, чтобы не думать?» «Да». «Это возможно?» Раб признался. Возможно, только отчасти. Это поможет и мне, Евангел? Перик указал на траву. Тебе нет. Раб говорил очень уверенно. Он знал наверняка, что не поможет. Но откуда ему это знать? Ты полагаешь, что ничто мне больше не поможет? Только одно, сказал Евангел. Что именно? Раб кивнул на восток, и Перик невольно посмотрел туда. А там Акрополь. Как это понимать? И раб пояснил. Народное собрание поможет. Трибуна его поможет. И ты, огорченно произнес Перик, и ты думаешь, что я рожден для трибуны, а больше ни на что не гожусь? Да. Эта уверенность араба ужасала. Было что-то мрачное в его коротком «да», прозвучавшем словно приговор. «Я, — сказал убежденный Евангел, — умру в тот день, когда перестану быть рабом. Даже если сделают тебя учителем? Даже». Перик очень хотел, по крайней мере, он силился понять этого человека, которого знал давным-давно. Однако Евангел оказался столь же таинственным, как и многие явления в этом мире. Явления, скажем прямо, подчас весьма примечательные и непостижимые. «Впрочем, поразмыслив, — сказал Евангел, — учитель тот же раб, такой же пропащий, как раб. Может быть, я бы выжил, если бы меня сделали учителем детей, а стать свободным гражданином не мог бы? Разве этот путь тебе заказан?» «Да». «Это ты сам придумал?» «Нет». «Откуда же взял?» «Из жизни. Человек, который видит, слышит и запоминает, к концу жизни становится всезнайкой, мудрецом, можно сказать, египетским жрецом». «Я первый раз слышу такое. Разве?» Евангел высыпает горсть полевидной земли на грядку и говорит, «Тот, кто хлебает горе, тот всегда умнее». «Это верно», — соглашается Перикл. «Горе мы с тобой хлебнули. Однако учти, это не последнее горе. Человек появился на свет, чтобы вечно мыкать горе, чтобы не выходить из слез и пота. Я не верю, чтобы в древности жили на земле счастливые люди. Об этом рассказывают только в сказках для детей. А я завидую счастливым», — мрачно заявил раб. «Ты их видел, счастливых?» Евангел не ответил. «Не копайся в памяти, Евангел». «Это все напрасно. Счастливые люди, если они и были когда-то, давным-давно перевелись, поверь мне. Но я знаю одного счастливчика. Кого же? По крайней мере, до сих пор он казался мне счастливым. Назови его имя. Алкивиад». «Это для меня неожиданно, Евангел». Раб сказал, «Чем не счастливец? Все ему удается легко, даже дружба с тобою, которой домогаются многие. Молод, красив, богат, впереди у него хорошая дорога, я бы сказал, протаренная». Перик не торопился с ответом. Он никогда не думал об Алкивиаде с этой стороны. «Производит впечатление счастливого, еще не значит быть счастливым. Разве гетеры выглядят несчастными? Разве румяны их и подведенные глаза и сладкие песни свидетельствуют о счастье?» Перикл не отрицал, что Алкивиад может быть счастливым. Но можно ли быть вполне счастливым, если вокруг смерть? «Он не умеет горевать», — сказал раб. «Это только кажется со стороны. А я в этом уверен». «Может быть», — проговорил Перикл, собираясь к себе. Евангел сказал, «Господин, я хотел сообщить новость». Перикл насторожился. Какие могут быть новости в это несчастное время? Только худые, только грустные, только черные. Какая еще новость? Над ликобетом вспыхнула заря и снова погасла. Спустя мгновение это повторилось. Казалось, что день, как и все живое, нарождается с трудом, а небо из зеленого превратилось в желтое. Оно менялось каждое мгновение, словно бы тяжело дышало. Судя по всему, даже небо не знало полного счастья. Оно производило впечатление вздрагивающего от беззвучного плача живого существа. «Слушаю тебя, Евангел. Ты помнишь этого молодого человека?» И замолчал. «Какого, Евангел?» «Который приходил с кинжалом». «Все сейчас бродят с кинжалами. Тот, который стоял у наших ворот, звали его Агенор. Ах, Агенор! Разумеется, Перикуп помнит его, и даже очень хорошо. А несколько дней тому назад встретил Агенора на кладбище. Молодой человек по-прежнему выглядел худым и желтым, а глаза сверкали недобрым светом. Это очень странный молодой человек, но у него свои взгляды, и поэтому достоин уважения. Если была бы на то Периклова власть, непременно добился бы для Агенора хорошей государственной должности, которая требует острого ума и глаза. Такие люди всегда нужны государству. Как же? Перикл очень хорошо помнит Агенора. Так вот, он умер. Умер? Его, как и многих, скосила чума. Я об этом узнал случайно от одного его друга Шалопая. Бедный Агенор. Перик медленно пошел по желтой садовой дорожке. Перед тем, как подняться на лестницу, он обернулся и сказал. «Ты уверен, что он умер?» «Да», — ответил Евангел, продолжая работать. «Сходи к нему и возложи венок. Венок от меня. Слышишь, Евангел? А потом расскажешь, что было на его похоронах. Венок должен быть хороший, Евангел, совсем свежий, из белых цветов». И Перикл поднялся к себе, медленно-медленно, будто опасаясь, что лестница рухнет под его ногами. И он сказал себе, вот ушел Агенор, и жизнь стала мрачней. Он думал о многом и меньше всего о себе. Такая потеря всегда потеря истинная. И Перикл увидел первые лучи солнца, поднявшегося над землею. Стратег Перикл высадился на мысе Херсонесе Фракийском вместе с архонтами Соклом и Алкмеоном. Сокл и Алкмеон возглавляли войска, посаженные на корабли, плывшие по водам Миласского залива, городам Лисимахия и Кардия. А Перикл на 10 кораблях прибыл сюда через Гелеспонт. Он сошел на берег в городе Сесте, где его встречал Эпидемиург, ведавший всеми делами на Херсонесе. Звали Эпидемиурга Демосфен, сын Лисимаха. После посещения Сесты, где Перикл пробыл всего сутки, запасаясь провиантом и свежей водою, он отплыл к деревне, называвшейся Сисмия. Она располагалась на южном берегу Херсонеса. Отсюда до Лисимахии по суше не более 90 стадиев. Жившие на Херсонесе клерухи жаловались на притеснение, чинимое варварами Сапсинарских гор, что во Фракии. Царь фракиян Ситалк, сын Тереса, как утверждал, не в состоянии был усмирить этих горцев весьма диких нравом. А может быть, это была уловка, дабы снять с себя вину. Народное собрание внимательно рассмотрело просьбу клерухов из Херсонеса, которые писали: «Набеги горцев, скрывающихся в скалах Апсинария, столь жестоки, что трудно их далее выносить. Ежедневно мы теряем воинов в неравных сражениях. Варвары разрушают наши города и селения. Через несколько лет на Херсонесе не останется ни одного пригодного к несению военной службы мужчины. Особенно злобно настроены варвары по отношению к нашим эфебам. Они угоняют молодых к себе, обращая их в рабство». Девушки тоже подвержены многочисленным опасностям. Варвары лишают их чести, всячески измываются над ними и угоняют в горы. Воистину несчастна херсонесская клерухия, терпящая несказанные бедствия вследствие постоянного нашествия варваров. Фракияне не обращают внимания на наши жалобы, говоря с укором. «Кто вас сюда позвал? Разве мало вам своей земли? Вы утверждаете, что страна ваша прекрасна, что город Афины прекрасен. Почему же вы не уберетесь отсюда во свояси?» Так отвечают нам фракияне всякий раз, когда мы жалуемся на этих разбойных варваров. А их Проксен, некий Талик, сын Феса, даже радуется каждому нападению на нас. Сей Проксен весьма, возможно, сам является и соглядатаем тех варваров, и соучастником негласных всех возмутительных притеснений, чинимых варварами афинским клерухам. Мы просим народное собрание о срочной военной помощи, ибо разумные доводы на варваров не действуют. Так писали херсонесцы в Афины.